Глава 36. Пусть и жестокая, но расплата. Поместье барона Жерьена. «Мама». В глазах Киуры Тиверон, которые были припухшими от слез, виднелась мольба о помощи. «Я этого не вынесу, мама». «Милая моя». Тетка Санса вскинула дрожащие руки, обнимая свою дочь, которая уже несколько дней жила в поместье барона Жерьена. Он забрал Киору к себе в тот же вечер, когда побег не удался. Да если бы она только знала, от чего именно родители пытаются ее уберечь, то не стала бы капризничать и кривить нос. Киора готова была идти пешком до окраины государства, только бы избежать той липкой паутины, которая беспощадно опутала ее. «Он...» По щекам девушки текли крупные слезы. «Он приходит ко мне. Каждую ночь». Мика и Киору затрясло от отвращения. Она будто бы до сих пор чувствовала его прикосновение. А в носу стоял запах кислого пота и старости. Именно так разило от барона Жерьена, когда он увез Киору в свое поместье, игнорируя ее рев и полное отчаяние уговоры барона и баронессы Тиверон, то даже принять водные процедуры ей не позволил, тут же приказывая раздеваться. Сестра Санса и так пребывала в шоке. А когда поняла, что ее ждет в самом ближайшем будущем, и вовсе чуть с ума не сошла. Сдуру попыталась даже сигануть в окно, но барон Жерьен, несмотря на то, что старик, оказался довольно проворным и сильным для своих лет. Он поймал несостоявшуюся беглянку и силком швырнул ее на кровать, грубо задирая юбку. Киора брыкалась, сопротивлялась, что было сил, ревела и умоляла не делать этого. Но Жерьен был непреклонен. Он лишил ее девственности в ту же ночь, а затем, как и полагается джентльмену, объявил всему свету о том, что женится. Взял на себя ответственность, так сказать. Киора помнила, как встретила то утро. Наверное, она никогда не сможет этого забыть. Теплые оранжево-лиловые лучи восходящего солнца упали на землю, пробуждая природу ото сна. Птицы запели песни, приветствуя начало нового дня. Цветы в саду раскрыли свои бутоны, распространяя нежные ароматы по всей округе. Но девушку это не радовало от слова совсем. Она лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку, и чувствовала, как душа рвется в клочья, а между ног саднет. Ее жизнь, ее прекрасная жизнь, о которой Киора так мечтала, разрушилась на глазах. Она понимала, что даже если ей и удастся выбраться из морщинистых рук Жерьена, о совместном будущем с Адрианом можно забыть. Ее чистота, девичья чистота, которую она так берегла для наследника Кейхелов, была преподнесена другому. Тому, кто не спросил, а просто взял и грубо забрал то, что ему не предназначалось. Тому, кто в деды ей годился и вызывал отвращение одним только своим именем. Тому, с кем теперь она будет жить и терпеть омерзительные прикосновения, что изначально должны были принадлежать Сансе, этой твари, этой проклятой твари, разрушившей ее мечты, разрушившей ее светлое, прекрасное будущее. «Я не могу», — Киора громко всхлипнула, а потом испуганно покосилась на дверь, ведь она знала, что прислуга во всем поместье следит за ней по приказу Жерьена. «Я так больше не могу», — зашептала она, отчаянно хватаясь за руки своей матери. «Милая моя». Тетка Санса медленно умирала, глядя на то, что случилось с ее единственным ребенком. «Забери меня». Киору трясло все сильнее. «Забери меня отсюда. Я умоляю тебя. Прости». Столько боли слышалось в голосе баронессы Тиверон. «Мамочка». Истерично всхлипнув, Киора испуганно зажала рот ладонью, боясь, что ее услышат. «Я не хочу», — шептала она, походя со стороны на душевно больную. — «Не хочу с ним. Он делает мне больно. Мучает меня до утра, а потом уходит. Посмотри». Протянув руки, Киора оголила запястья, на которых виднелись красные следы. «Он связывает меня, чтобы я не сопротивлялась. Связывает, а потом...» Не выдержав, девушка горько зарыдала, размазывая слезы по щекам. Ее психологическое состояние оставляло желать лучшего. Сердце баронессы Тиверон рвалось в клочья. Она проклинала мерзавку Сансу, и мысленно подвергала ее самым мучительным пыткам. Баронесса не могла оставить все как есть, не могла бросить свою дочь в этом аду. У нее имелся план, который находился в действии и ждал подходящего момента для воплощения задуманного. Вот только этого мало. Да, тварь Санса будет наказана, а заодно вместе с ней и слишком сердобольный виконт, который сунул свой нос туда, куда ему не следовало. Но Киоре это не поможет. «Прости меня, девочка моя», — шептала баронесса Тиверон. «Прости, если сможешь». «Мама», — рыдала Киора. «Ты же спасешь меня, мама?» Отчаяние и неописуемая боль в глазах баронессы Тиверон окончательно подтолкнули Киору к нервному срыву. Она притихла, а потом начала хохотать, после чего снова перешла на плач. «Что такое?» Дверь резко распахнулась, вынуждая девушку замолчать и замереть. На пороге стоял барон Жерьен, от вида которого на Киору напал удушающий страх. Она шумно втянула носом в воздух и попятилась назад, не отводя от него глаз. «Тебя швея ждет на примерку свадебного платья. Уже целых 10 минут». Холодно произнес он, не удостоив будущую тещу даже взглядом. «Пошла, живо. И не заставляй меня повторять дважды. Как тебе уже известно, я этого не люблю.